Фон Люцев не был противником войны. Германии следовало взять реванш за унизительную капитуляцию 18-го года, а народ Рейха нуждался в жизненном пространстве. Война предоставляет умному и честолюбивому офицеру великолепные возможности для карьерного роста. Фон Люцев отличился на поприще разведки в Первую мировую, где действовал против русских. За 3 года поднялся от лейтенанта до майора. Стал бы полковником. На Восточном фронте, в отличие от Западного, у немецких армий положение было хорошее. Однако война закончилась, и пришли 20 лет прозябания. Фон Люцева не отправили в запас, как тысячи других перспективных офицеров. Помогли родственные связи. Но жить пришлось скудно. Его вид фон Люцевов не отличалась зажиточностью. Мужчины поголовно служили в армии, которая их кормила. В мирное время количество корма катастрофически уменьшалось. Война давала возможность быстро разбогатеть. Фон Люцев свой шанс не упустил. И удовлетворять желания, немыслимые в ханжеской среде рейха. На пороге 50-летия фон Люцев потерял интерес к зрелым женщинам. Дело было даже не в жене, постаревшей и подурневшей. На такой случай в Берлине хватало девиц легкого поведения. Полковника, в ту пору еще майора, стали интересовать девочки, не вступившие в период полового созревания. Желание было столь сильным, что он сорвался. Получилась некрасивая история с дочкой служанки, которую едва удалось замять. Фон Люцев остался без сбережений и жены, но на свободе и при должности. О жене полковник не переживал, она давно надоела, а вот денег было жалко. Тут как раз случилась война с Польшей. Спецподразделение Абвера под командованием фон Люцева заняло поместье, брошенное убежавшими в Лондон хозяевами. Бегство было спешным. Во дворце осталась прислуга, на стенах висели картины старых мастеров, буфеты ломились от фамильного серебра и дорогого фарфора. Фон Люцев велел все это собрать, аккуратно упаковать в ящики и отправить на его адрес в Берлин. Чтобы офицеры и солдаты держали язык за зубами, майор разрешил им разграбить винный погреб, взять в поместье то, что осталось, а в окрестных деревнях, что душа пожелает. Однажды, выйдя во двор, фон Люцев увидел девочку лет 12, грязную, босую, в разорванном платье. Она стояла у дверей кухни, просительно глядя на входящих и выходящих местных рабочих. Фон Люцев ощутил сладостное томление внизу живота, то самое, что едва не привело его в тюрьму. Он остановил рабочего. «Чья?» — спросил, указывая на девочку. Фон Люцев неплохо говорил по-русски и по-польски. «Ничья, паня», — сказал рабочий. «Беженка. Их сейчас много по дорогам». Фон Люцев заговорил с девочкой. Рабе она сказала, что сама издалека. Родители потерялись, когда семья убегала от войны. Она не знает, куда идти и что делать. К тому же очень хочет есть. Фон Люцев велел беженку сытно накормить, после чего доставить к нему для допроса. Денщик позаботился о горячей ванне. К тому времени, когда девочку привели, все было готово. Фон Люцев запер дверь, велел девочке раздеться и лезть в ванну. Она послушалась. Полковник лично вымыл ее, руки у него при этом дрожали. Затем завернул девочку в простыню и отнес в кровать. Она закричала, когда ей стало больно. Он погрозил кулаком, и она умолкла. Только стонала. Эти стоны, слезы, бегущие из голубых глазок, возбуждали полковника невероятно. Фон Люцев мычал от наслаждения, пускал слюну, завопил, когда страсть вошла в апогей, и упал на кровать обессиленный. Девочка сбежала в тот же день, но майор не огорчился. Теперь он знал, что делать. Удовольствие, полученное от неизвестной беженки, было незабываемым. Когда вермахт встал на границах СССР и работа Абвера вошла в спокойный ритм, фон Люцев обзавелся экономкой. Это была Эмма Штольц, его давняя знакомая и преданный агент. Некогда Эмма содержала публичный дом, но пришедшие к власти нацисты стали бороться с развратом, и Эмма дом потеряла. Фон Люцеву удалось пристроить ее экономкой в приличную семью. Добрым буржуа он сказал, что Эмма – почтенная вдова, потерявшая мужа на Восточном фронте в 1918-м. Офицеру буржуа поверили. Эмма оказалась хорошей экономкой, что-что, а деньги считать она умела. Однако тяжелая работа, Ей приходилось не только вести хозяйство, но и кухарить, подавать на стол, мыть посуду, и скудное жалование Эмму, привыкшую к веселой жизни, мало устраивали. Она охотно откликнулась на зов давнего приятеля. Занятие было знакомо, работы мало, а жалование великолепное. Эмма находила сироток в детских домах, а то и вовсе на улице. Приличного вида немки, желающие приютить сироту, охотно верили. Все девочки были светловолосыми и голубоглазыми, как желал майор. В Польше разыскать таких было нетрудно, в России и подавно. О добром сердце полковника, пекущегося о сиротах, в его окружении говорили уважительно. Конечно, хорошо, что презреваемые им дети были арийской крови, но где взять немецких сирот в Польше или России? Тем более, что у воспитанниц была надлежащая арийская внешность. Девочки содержались строго, выходили из дому только под присмотром экономки, с посторонними не общались, зато были хорошо одеты, сыты и выглядели довольными. Фон Люцев регулярно навещал подопечных, привозил им подарки. Для офицера, потерявшего семью, подробности развода коллеги не знали, его поведение было понятным. Кому не хочется провести вечерок в окружении милых ангелочков и их детского лепета? О том, что этот лепет ночами превращается в стоны, коллеги или не знали, или делали вид, что не догадываются. Вместе с источником наслаждения фон Люцев нашел на войне источник обогащения. Неразграбленных поместий более не попадалось, да и путь этот таил опасность. Трофейные ценности следовало сдавать рейху, за этим строго следили. Фон Люцеву повезло, что никто не проболтался о поместье. Источник денег оказался прямо под ногами. Абвер, как любая военная контрразведка, присматривал за армией. Это проще делать там, где офицеров много, где они расслаблены отдыхом и спиртным. Мысль открыть гостиницу специально для офицеров, оборудовать ее подслушивающей аппаратурой, подобрать толковый персонал, который бы шпионил за постояльцами, пришла в голову фон Люцеву еще в Польше. Продажа награбленного имущества принесла необходимый стартовый капитал. Офицерам Абвера вести дела одновременно со службой запрещалось, поэтому фон Люцев провел переговоры с владельцами известной сети гостиниц. Те его план поддержали. Полковник, в ту пору уже полковник, стал акционером уважаемого предприятия с правом получения половины прибыли от восточных отделений. Прибыль была хорошая. Профессионалы из гостиничной сети умели поставить дело, а фон Люцев следил, чтобы конкуренты не мешали. Если кто-то из них начинал претендовать на его кусок пирога, неугодная гостиница подвергалась ночным проверкам, что очень не нравилось постояльцам. Персонал арестовывали, а то и вовсе отправляли в концлагерь. В России с конкурентами было и вовсе просто, по причине их отсутствия. Опасность ведения дела на территории, где гостиницу для немцев запросто могли обстрелять, взорвать, бросить гранату в зал ресторана, отпугивала серьезных конкурентов. Мелкие были не в счет. Гостиница Вен приносила полковнику 1000 марок ежемесячно, плюс была великолепным прикрытием для оперативной работы. Личные интересы не подавляли в фон Люцеве профессионала. Он с юных лет усвоил: человеку живется хорошо, если стал незаменимым. Такие люди востребованы любой властью. Им прощается, если не все, то многое. Служебное рвение, помноженное на ум, профессионализм, трезвый расчет и житейскую мудрость принесут ему честь, почет и сытую старость. Волгалла станет лестницей, по которой он поднимется до сияющих высот. Его ждет перевод в Берлин. Есть, конечно, небольшая проблема с сиротками. На оккупированных территориях на такие вещи закрывают глаза, но в столице могут не понять. Будучи человеком предусмотрительным, полковник отправил Эмму в Берлин, та разведала ситуацию и сообщила по возвращении, что переезд возможен. Нужно купить поместье где-нибудь в окрестностях города. Тогда девочек можно будет выдать за восточных работниц. Их в Третьем рейхе миллионы. Все складывалось как нельзя лучше, и тут русский шпион. Гауляйтер умолчал об одном факте, доказывающем его правоту. Наверное, просто не знал. Странный налет русских бомбардировщиков осенью. В отличие от союзников, в ходе массированных налетов, выжигавших все живое, Русские бомбили избирательно, метя в самые ценные военные объекты. В тот раз они почему-то оставили без внимания железнодорожную станцию, самую лакомую военную цель, зато вдребезги разнесли батальон связи. Фон Люцев заинтересовался такой странностью, но выводов не сделал. Могло получиться случайно. Теперь действия русских выглядели осмысленными. Разовый налет на станцию нанесет немалый ущерб, но несопоставимый с возможностью безнаказанно бомбить пассажирские поезда в окрестностях города. Полковник не располагал данными, но не сомневался. Грузовые эшелоны не остались без воздействия русских бомбардировщиков. Из-за нехватки времени их не успели перехватить неподалеку от Н. Зато наверняка поджидали на других станциях. Рассчитать график движения состава, если знаешь направление и точное время отправления из Н, задачка для школьника. Русские готовили почву для засылки шпиона. Поэтому был уничтожен батальон связи, а вместе с ним станции пеленгации, не восстановленные до сих пор. Разумеется, Шойбер притащит в Н передвижные пеленгаторы. Возможно, им удастся засечь рацию. При условии, что русский шпион окажется настолько глуп, что не обратит внимания на странные автомобили с круглой антенной на крыше. Рассчитывать на это смешно. В этот раз они имеют дело не с партизаном или подпольщиком. Те не действуют столь эффективно. Партизанам не расчищают путь бомбардировщики. Этот шпион – профессионал, подготовленный в Москве. Скорее, даже группа профессионалов. Под какой легендой они проникли в Н? Станционные рабочие, машинисты паровозов, ремонтники. Возможно, агентам не пришлось внедряться так глубоко. Просто установили контакты с теми, кто остался в Н и работает на станции с момента оккупации. Не исключено, что контакт был установлен еще прежней группой диверсантов, перебитой эсэсовцами. «Шойбер, чтоб он сдох!» — выругался полковник. «Сорвать такую операцию! Как искать шпионов?» Шойбер, конечно, немедленно начнет тотальную проверку персонала станции. Допросы, угрозы, пытки. Все это не поможет. Русские будут молчать. Шойбер ничего не добьется, но отвечать придется полковнику. Русский шпион должен быть пойман. Или, как минимум, покинуть Тен. Фон Люцев согласен даже с таким вариантом. Волгало важнее. «А вдруг это немец?» — подумал полковник. Предположение было невероятным, но жизнь научила фон Люцева не отбрасывать любые версии. Разумеется, речь не идет о русском, выдающем себя за немца. Подготовить такого агента невероятно сложно. Тот должен знать и, главное, уметь делать тысячи вещей, в том числе бытовых. Говорить как немец, поступать как немец, пить и есть как немец. Даже штаны надевать и застегивать по-немецки. Любая ошибка ведет к провалу. Русские на такое не пойдут. Перед войной они засылали агентов в Европу, но те выдавали себя за уругвайцев, чтобы объяснить свою чужеродность в цивилизованном обществе. Уругвайцы вербовали немцев, разоблаченных впоследствии по делу Красной Капеллы. Завербовать представителей враждебного государства быстрее и проще. Этим путем идут разведки всех стран. В Волгале даже инструктора русские. Немец не может научить агента быть своим в советском государстве. Красная Капелла показала, что немец на службе у большевиков – это возможно. Тем более сейчас, когда итог войны ясен многим. Русские умеют играть на убеждениях. В состав Красной Капеллы входили замечательные люди, умные, образованные, занимающие высокие посты. Немец — это не исключено. Фон Люцев позвал адъютанта и велел собрать офицеров. Когда те расселись, коротко рассказал о разговоре с гауляйтером. «Персоналом станции займется Шойбер», — сказал полковник. «Здесь наше участие ограничено. Немедленно вызовите из школы Петрова», — полковник глянул на адъютанта. «Надо, чтоб он увидел в лицо каждого русского, работающего на станции. Возможно, узнает кого-то. Шойбер возражать не будет, только обрадуется. Но я собрал вас, чтобы просить о другом. Прошу вспомнить каждого знакомого вам в Н немца, военного или штатского. Особенно интересны те, кто появился в городе в октябре-ноябре прошлого года. Подумайте, не насторожило ли вас что-либо в их поведении? Странное для небогатого человека мотовство, настойчивые предложения дружбы немецким офицерам, или же, к примеру, нетипичная скромность и желание оставаться в тени. Речь может идти о самых незначительных мелочах. Вы профессионалы и знаете, о чем речь. Привлеките свою агентурную сеть, нацельте ее на эту задачу. Не стесняйтесь любых выводов, даже самых невероятных. Вас никто не накажет за чрезмерную подозрительность, наоборот, будут благодарны. Гарантирую награду и повышение по службе любому, кто поможет разоблачить русского шпиона. У нас мало времени, действуйте. Когда офицеры разошлись, фон Люцев сел за стол и стал просматривать списки офицеров и чиновников, пребывающих в Н на постоянной основе. Обдумывал каждую фамилию, возле некоторых ставил отметки для последующей обстоятельной проверки. Лучше, конечно, проверить всех, но на это нет времени. Поэтому не ошибиться с выбором. Работа была в разгаре, когда в дверь постучали. Это был адъютант.